Глава 13, часть 2. В ночь на 22 июня Жуков, который якобы полностью понял, что нападение неизбежно, подписывает директиву номер 1. Не поддаваться ни на какие провокационные действия, никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. Эта директива прямо воспрещала вводить в действие план прикрытия государственной границы и поднимать войска по тревоге. Будет особое распоряжение из Москвы, объявите тревогу. Не будет, поплатитесь головами, если объявите. И на такие действия у Жукова полномочия тоже были. А вот отменить собственные приказы полномочий у него не оказалось. Этой хитрой грамотой Жуков отмазывал себя от ответственности. С одной стороны, войскам быть в готовности, с другой, никаких мероприятий не проводить. Что бы ни случилось, Жуков в стороне. Он дал и такие распоряжения, и прямо противоположные. А командующие на местах в любом случае виноваты. Поднял войска по тревоге – расстрел. Не поднял – тоже расстрел. Генерал-полковник Болдин в 41 году был генерал-лейтенантом, заместителем командующего Западным фронтом. Он поведал о разговорах с Москвой ранним утром 22 июня. Командующий фронтом генерал армии Павлов кричал в трубку: «Война! Дайте разрешение действовать! Дайте разрешение открыть огонь артиллерии! Дайте разрешение сбивать немецкие самолеты!» А в ответ: «Не поддавайся провокации!» Через некоторое время следует второй разговор с Москвой. Ответ тот же: «Не поддаваться!» Начальник разведки Западного фронта полковник Блохин докладывает: против Западного фронта одновременно действуют в данный момент более 30 пехотных, 5 танковых, 2 моторизованные и 1 десантная дивизии, 40 артиллерийских и 5 авиационных полков противника. Это не провокация. Но Москва твердо стоит на своем. Через некоторое время третий разговор с Москвой, затем четвертый. Вместо командующего фронтом генерала армии Павлова с Москвой говорит генерал-лейтенант Болдин. Но ответы все те же. Цитата. «Артиллерийский огонь открывать запрещено. Никаких действий не предпринимать. На провокации не поддаваться». Литературный источник. Болдин. Страница жизни. 1963 год. Страница 84-85. Военно-исторический журнал. 1961 год. Номер 4. Страница 65. И тогда командующий Западным фронтом генерал армии Павлов совершает подвиг. Он больше не спрашивал полномочий, он просто отказался выполнять приказы Москвы. Взяв на себя всю ответственность, своим приказом по существу объявил Германии ответную войну. Без этого героического решения разгром советских войск был бы более грандиозным. За этот подвиг Павлова следовало наградить второй золотой звездой. Но золотые звезды достались Жукову, который якобы еще вечером 21 июня знал, что нападение неизбежно, но продолжал упорно требовать от войск на провокации не поддаваться. 22 июня 1941 года в 7 часов 15 минут Жуков написал директиву номер 2, которая разрешала ведение боевых действий, правда, с ограничениями. В 21 час 15 минут в войска была направлена директива номер 3, за подписями Тимошенко, Маленкова и Жукова, которая требовала от войск Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов немедленного перехода в решительное наступление. Войскам Северо-Западного и Западного фронтов ставилась задача к исходу 24 июня овладеть районом Сувалки. Юго-Западный фронт получил задачу к исходу 24 июня овладеть районом Люблин. Жуков объявил после войны: враг был сильнее. Жуков рассказывал, что якобы еще летом 40-го года он понимал, что враг силен, а мы воевать не готовы. Коль так, отдавай приказ на оборону. А если нет сил и на оборону, отдавай приказ на отход. Россия велика, катиться можно аж до Москвы, понемногу изматывая врага. Но в первый день войны Жуков вместе с Маленковым и Тимошенко подписал самоубийственный приказ на захват польских городов Сувалки и Люблин, причем без подготовки, в фантастически короткие сроки. Приказ этот ничего, кроме гибели и позора, Красной армии не принес и принести не мог. И подписывать такой преступный приказ у Жукова тоже полномочия были. Можно и тут возразить. Время было такое, приходилось подписывать преступные приказы против своей воли. Но сам Жуков это и опровергает. По его рассказам, Сталин 22 июня был якобы растерян. Он ни на чем не настаивал, ибо не знал, что делать. Если так, то не спрашивая полномочий, Жуков должен был взять бразды правления в свои руки и действовать. Но нет, на умные вещи полномочий у Жукова не было, а на глупые и преступные – сколько угодно. Если смотреть в корень, то приказы Жукова о том, чтобы вывести войска из укрепленных районов, снизить степень готовности противовоздушной обороны, не поддаваться на провокации и никаких мероприятий не проводить – это смертный приговор России.